Книга из серии «Вархаммер 40 тысяч». Ересь Хоруса. Книга 11. Грэм Макнил. Тысяча сынов. Великий крестовый поход достиг своего апогея. Воины легиона Тысячи сынов были наиболее искушенными в эзотерических науках, искусстве управлять психической энергией и ориентироваться в потоках Великого океана. Их родная планета Проспера была средоточием наук и искусств. Но сколь бы ни были воины Легиона и их примарх Магнус Красный верны и преданы Империуму, это не избавило их от подозрений в темном колдовстве. И в конце концов, на совете в Никее, Император запретил Магнусу и его воинам, равно как и библиариям других легионов, использование варпа и исследование сил псайкеров. Когда же злополучный примарх провидит предательство Хоруса, и в отчаянии пытается предупредить Императора, используя запрещенные силы, он ставит под удар свой легион, ради спасения которого когда-то давно он принял помощь сил хаоса, и время платить долги. Грэм Макнил. Тысяча сынов. Все прах. Посвящается Эвану. Один есть, остается еще 999. Это легендарное время. Могущественные герои сражаются за право управлять Вселенной. В результате Великого Крестового Похода Император Человечества покорил галактику. Миллиарды чуждых рас были смяты лучшими воинами Империума и стерты с лица истории. Встает рассвет новой эры господства человеческой расы. О победах Императора свидетельствуют сверкающие цитадели из мрамора и золота. В миллионах миров звучат триумфальные восхваления могущественных и непобедимых воинов. Самые выдающиеся из них – примархи, героические существа, ведущие легионы космодесантников Императора от одной победы к другой, появившиеся на свет в результате блестящего генетического эксперимента Императора, примархи непобедимы и не ведают преград. Космический десант состоит из самых сильных представителей человеческой расы галактики, и каждый из них в бою способен одолеть сотню и даже больше обычных солдат. Космодесантники образуют огромные армии, десятки тысяч воинов, и под руководством своих предводителей-примархов сражаются по всей Вселенной во имя Императора. Главный среди примархов Хорус, прозванный Великолепным, Сияющей Звездой, любимец Императора, почти что сын. Он великий воитель, главнокомандующий императорских военных сил, покоритель тысяч и тысяч миров, завоеватель галактики. Это воин, равного которому нет в мире, превосходный дипломат с безграничным честолюбием. И пока пламя войны распространяется по всему Империуму, всем лидерам человечества предстоят суровые испытания. Действующие лица. Тысяча сынов. Магнус Красный. Примарх легиона Тысяча сынов. Корвиды. Азак Ариман. Главный библиарий Тысяча сынов. Ангху Анин. Страж Великой библиотеки. Амон. Капитан Девятого братства. Советник примарха. Периды. Калофис. Капитан Шестого братства. Аура Магма. Капитан Восьмого братства. Паваниды. Хатхор Маат, капитан Третьего братства. Атинейцы. Балек Утизаар, капитан Пятого братства. Рапторы. Фозис Ткар, капитан Второго братства. Фаэль Тарон, капитан Седьмого братства. Примархи. Лемон Рус, примарх космических волков. Ларгар, примарх несущих слова. Мартарион, примарх Гвардии Смерти. Сангвиний, примарх Кровавых Ангелов. Фулгрим, примарх Детей Императора. Космические Волки. Амлоди Скарсенсон, лорд Пятой Роты Космических Волков. Ахтхере Судьбостроитель, рунный жрец Пятой Роты Космических Волков. Кустодис. Константин Вальдор, командир Кустодис. Амон, страж Кустодий. Другие персонажи. Малкадор Сигелит. Калиста Эрида, летописец. Махавасту Калимак, личный летописец Магнуса Красного. Камила Шивани, археоисторик архитектуры. Лемюэль Гамон, социетал-бихевиорист. Ятири, вождь Акхору. Странствия древних рыцарей в поисках Святого Граля, стремление алхимиков найти философский камень. Все это часть великого деяния, а потому не имеет конца. Любые успехи лишь открывают новые блестящие возможности. Это бесконечное занятие, приносящее безграничную радость. Ведь вся Вселенная и все ее чудеса, что это, как не бесконечная игровая площадка для коронованного и непобедимого сына ненасытных, невинных и вечно ликующих наследников галактики и вечностей, имя которым человечество. Книга Магнуса. Знание – это единственное благо, и единственное зло есть невежество. Азек Ариман. Увенчанные тучами башни, великолепные дворцы, торжественные соборы, сама великая планета – все грандиозное население рассеется, словно призрачное видение, не оставив и следа. Пророчество Амона. Все прах. Какими же пророческими оказались сегодня эти слова? Их или что-то подобное произнес мудрец из древней Терры. Вероятно, он был таким же одаренным, как и я. Я говорю одаренным, но с каждым проходящим днем все больше склоняюсь к мысли, что мои способности – это мое проклятие, а не дар. Я смотрю с вершины своей башни, на безумный ландшафт, где бушуют энергетические бури, и вспоминаю, как, будучи на Терре, прочел эти слова в ветхом фолианте. С тех пор прошли столетия, и я прочел все тексты древних веков, имеющиеся в огромных библиотеках Проспера. Но мне кажется, что до сегодняшнего дня и не понимаю их смысла. Я сгущаю его приближение с каждым вздохом, с каждым ударом сердца. И то, и другое для меня настоящее чудо, особенно сейчас. Конечно, он идет, чтобы меня убить. Я ощущаю его злобу, его уязвленную гордость и его великое раскаяние. Он получил неожиданную, непрошенную и неестественную силу. Со временем все силы истощаются, но только не это. Тот, кто овладел ею однажды, уже никогда не сможет от нее отказаться. Своими способностями он превосходит любого другого человека. Он мог бы убить меня, находясь на другом конце галактики, но не станет этого делать. Уничтожая меня, он хочет смотреть мне в глаза. По крайней мере, он благороден, и это одно из его слабых мест. Он относится к другим так, как хотел бы, чтобы они относились к нему, и это его погубит. Я знаю, что он обо мне думает. Он считает, что я его предал, но это не так. В самом деле, я не предавал его, и никто из нашей группы. Мы лишь старались спасти своих братьев. И вот дошло до того, что отец намерен убить своего любимого сына. Это величайшая трагедия тысячи сынов. Нас назовут предателями, но ирония ситуации не отмечена даже в утерянных книгах Калимака. Мы храним верность, как хранили ее всегда. Никто нам не поверит, ни император, ни наши братья, ни даже волки, которые не были волками. Историки скажут, что на нас спустили волков Руса, но они ошибаются. На нас обрушилось нечто более страшное. Я слышу его шаги на ступенях моей башни. Он решит, что я поступил так из-за Армузда, и отчасти будет прав, но дело не только в этом. Я разрушил свой легион. Легион, который всегда любил и который меня спас. Я уничтожил легион, который он хотел сберечь. И убив меня, он тоже будет прав. Я заслуживаю смерти, а может и не только смерти. Да, но прежде чем погибнуть, я должен рассказать вам о нашей судьбе. Только вот с чего начать. В мирах Великого океана нет ни начала, ни концов. Прошлое, будущее и настоящее смешались между собой. И время не имеет смысла. Следовательно, для начала я должен произвольно выбрать какое-то место. Я начну с горы пожирающей людей.